Высоко теперь летает. В кинозвезды, блин, подалась. Роковух всяких играет. Ей в самый раз, стерве. Ну ничего, оно все и к лучшему. Ты наливай пока, наливай, а то когда еще мой заказ принесут? Ларин залпом выпил бокал белого вина и тут же налил себе второй. Уф, не тот, конечно, градус, но ничего, сейчас догонимся. Такая вот, братец, диалектика. Если бы моя змеюка меня не выкинула, фиг бы я встретил мою Танечку. А, вот и коньячок подоспел. Давай-ка сейчас по рюмашке за ее здоровье, лапушки моей, солнышко рыжего, благодетельницы. У Нила нехорошо защемило в груди. Ты уверен, что я не знаком с ней? Не ты ли сам нас и познакомил? Да как-то? Ларин заморгал удивленно. Хотя стой. Вполне может быть, она ж наша, филфаковская, Таня Захаржевская. Ну да, точно. Вы ж еще курили с ней на переменках, пересмеивались. Суперская девчонка, верно? И вот представь себе, она бортанула своего Чернова, дочку маленькую ему оставила, послала нафиг факультет, и все ради меня. Ларин горделиво выпятил грудь. Слушай, точно, пойдем к нам. У нас клево. Видак, стерео, хай-фай, хавчик фирменный. Он доверительно понизил голос. Кайф имеется и черненький, и беленький. Четыре комнаты. На ночь вписаться можно, а то и на неделю. Побалдеем, а? И девочку с собой прихватим, если пожелает. Ларин заговорчески подмигнул Иоланте. Таня только рада будет. Она у меня, знаешь, какая добрая, ласковая. Иоланта накрыла напрягшуюся ладонь Нила своей. А что, может, и в самом деле? Вот ты и иди, если хочешь. Девясь на самого себя, взорвался Нил. Ты что, совсем дура тупая? Не въезжаешь, зачем он нас так упорно зазывает? Думаешь, он нам хочет приятное сделать? Он себе хочет приятное сделать. Выпендриться он хочет, вот чего. Показать, какой он крутой. Вы, дескать, все меня за говнюка и придурка держали, а я таких офигительных женщин имею, что вам, самцам дипломированным, остается только слюнки пускать, да с тоски микрощелками дешевыми пробавляться. Нил осекся, почувствовав, что погнал совсем не в ту степь, но было поздно. Иоланта вскочила, красная от злости, и, смачно плюнув ему в лицо, побежала к выходу, оттолкнув не вовремя подвернувшуюся официантку. Звонко грохнул об пол поднос, по счастью, пустой, а официантка завизжала. Нил утер плевок рукавом и бросился вслед за Иолантой. За ним мчался Ларин, крича на ходу. — Постой, Нил, погоди, ты все не так понял. Будучи человеком малоспортивным и к тому же подточившим организм длительным беспробудным пьянством, Ванечка отстал сразу, не успев еще выскочить из шашлычной. Постоял немного в вестибюле, отдышался и вернулся в зал допивать и доедать заказанное на троих.